Архетип эпоса. Если сказочные мотивы в романе связаны с образом Фродо, то линия Арагорна является линией эпического героя, основной признак которого – воинственность, защита мира людей от чудовищ. Воплощением воинской мощи Арагорна является его меч Андрил, оружие, некогда принадлежавшее его предку, типологически же представляющие собой способность героя, заключенную в волшебном предмете. Арагорн, как персонаж, сочетает в себе черты эпического героя раннегосударственной эпохи, то есть воплощение норм мира людей, в противоположность более раннему типу яростного полубога, но одновременно несет и черты первопредка. С этой стороны он представляет собой идеал человека, благородного, могучего и доблестного витязя, совершающего ратные подвиги, неукоснительно соблюдающего моральные законы, являющегося примером для подражания, объектом преклонения, восхищения и обожания. С другой, демонстрирует несомненное мифологическое родство с образом первопредка. Помимо воинской силы, он обладает и магией, способностью исцелять, одна из магических функций вождя племени. Кроме того, объединение в персонаже черт воина и мага – черта, характерная именно для первопредка. Достаточной мощью для того, чтобы вырвать Палантир из-под власти Саурона, даром предвидения предсказывает Элронду: «Близок срок, когда придется тебе оставить Средиземье, а твоим детям решать, оставаться здесь или уходить за море». Интересно то, что в связи с наслоением черт разных типов героев в одном персонаже преломляется мотив брака героя с хозяйкой иного мира. Подобно первопредку, Арагорн становится супругом Арвен, героини, безусловно, иномирной, и его отказ принять чувства Йовин можно рассматривать как следствие выбора, который должен сделать герой между хозяйкой иного мира и земной женщиной. В архаических мифах выбор делается в пользу хозяйки. С другой стороны, отвержение любви Йовин – это демонстрация верности своей избраннице, то есть следование моральным нормам, блюстителем которых является герой уже третьего поколения. В негласном противостоянии Арагорна и Боромира можно найти отголосок эпического мотива конфликта между представителями героев разных поколений, второго и третьего, соответственно, архаического и классического эпоса. Арагорном, как носителем черт героя третьего поколения, движет чувство долга, в то время как Боромир, уподобляясь архаическому герою, более всего стремится к собственной славе. В том, как враждебно относится к Арагорну наместник Гондора Денетор, отец Боромира, проявляется эпический мотив неприятия правителем лучшего из богатырей. Наследник образа первопредка, Арагорн принадлежит как миру людей, так и иному миру. В его жилах течет доля эльфийской крови. Воспитан он был в доме Элронда, чей образ воплощает черты владыки иного мира, благого мира изобилия, спокойствия, мудрости, а также поэзии и музыки, символизирующих магию. Арагорну оказывается под силу пройти путем мертвых и подчинить их своей воле. Инициация через катабасис – высшая степень героизации, а также доказательство истинности героя, способного пребывать в царстве мертвых. Как существо, принадлежащее иному миру, герой, изначально герой шаманского мифа, первопредок, в конце жизни добровольно покидает этот свет, возвращаясь туда, откуда пришел, то есть в иной мир. Арагорн, проживший долгую жизнь в несколько раз превышающую срок, отмеренный обычным людям, добровольно, по своему желанию, покидает мир людей безо всякой внешней причины, так как погружаются в сон. Долгие скитания Арагорна, бесчисленные битвы с врагами, годы, в течение которых он был вынужден скрывать свое настоящее происхождение, множество имен и прозвищ, за которыми прячется настоящее имя, все это представляет собой бесстатусность государя перед воцарением. Фактически, годы странствий оборачиваются для Арагорна своеобразной инициацией, испытанием перед возвышением. Примечательная деталь – дунаданы, следопыты Севера, предводителем которых и является Арагорн, называются «серый отряд». Они носят серые плащи, по натуре молчаливы и суровы, то есть в определенной степени невидимы для окружающих, а невидимость, как было сказано ранее, присуща посвящаемым. Пройдя испытание, Арагорн получает право заключить брак и продолжить свой род на земле предков. При этом он символически доказывает неоспоримость права на владение этой землей, высаживает в Минас Тирите росток древнейшего из древ, утверждая тем самым ось своего мира.